Органы выходят из строя. Все тело начинает скрипеть, как несмазанный агрегат. Словно кто-то пожирает мою плоть и высасывает мою кровь буквально каждую секунду. Но гложет меня не рак и не какая-нибудь зараза. Все медицинские проверки показывают, что физически я абсолютно здоров. Что со мной происходит, сегодняшняя наука объяснить не в силах. По всему получается, что моя болезнь — это дар, неспосланный свыше. «Определенно, у мужика не все дома», — подумала Аомаме. С одной стороны, смертельного измождения она в нем почти не чувствовала. Скроен крепко и, похоже, привык выносить даже очень сильную боль. С другой стороны, ему явно осталось недолго. Этот человек смертельно болен. Какой болезнью? Бог его знает. Но очень скоро, даже без моей помощи, в страшных муках переправится на тот свет. «Остановить эту болезнь невозможно», — словно подхватил ее мысли мужчина. «Она изгложит меня изнутри, и я в страшных муках отправлюсь на тот свет. Они выкинут меня точно старую клячу, которая отпахала свое». «Они?» — повторила Аомаме. «Вы о ком?» «О тех, кто гложет меня изнутри», — ответил он. «Но бог с ними. Я просто хочу, чтобы ты хоть немного облегчила мою боль. Пускай это меня и не излечит. Готов на что угодно, лишь бы не болело так сильно. Эта страшная боль отнимает у меня очень многое, но многое и дарует. Я воспринимаю ее как милость, дарованную небесами. Но от милости этой совсем не легче. И окончательного разрушения с ее помощью не избежать». Повисла долгая пауза. «Повторяю», — сказала Аомаме, — «с вашей болезнью я вам почти ничем помочь не способна. Тем более, если это милость, дарованная небесами». Лидер распрямил спину, и зрачки его глубоко посаженных глаз блеснули в темноте. «Нет», — сказал он, — «именно ты способна, причем как никто другой». «Хотелось бы верить, но...» «Я это знаю», — кивнул он. «Я вообще много чего знаю. Если ты не против, можешь начинать. То, что до сих пор делала с другими». «Хорошо, попробую», — сказала Аомаме, голосом холодным, как кусок льда. «То, что до сих пор делала с другими», — эхом отозвалось у нее в голове.